Глава 27. Его задумка вполне удалась. После жаркой супружеской любви бодрая, освеженная принцесса, устав сидеть в четырех стенах, отправилась во дворец, чтобы узнать последние новости. К ее изумлению во дворце собралось немало народа. В общем-то, все, кто успел до него добраться, весело проводили время, играя в фишки, карты, шахматы и прочие комнатные игры. Слуги подавали фрукты и щербет, старушки сплетничали, вспоминали старые добрые времена, а молодежь умудрялась обжиматься по углам, благо большая часть женатых мужчин осталась в гаремах. Принцессу приветствовали радостными криками и приглашениями присоединиться к развлечениям. Лукреция вежливо всех обошла, поболтала со старушками, померилась силой рук с воительницами помоложе, шикнула на мальчишек, строящих глазки, и, убедившись, что все при деле, решила вернуться в гарем. Но не успела. Из песочного вихря появился клубок покрывал и начал биться в приоткрытую дверь. Принцесса отступила, пропуская непонятно что внутрь, а служительница сразу захлопнула дверь и приготовила короткий меч встретить внезапного гостя. Гость оказался гостьей. Одна из воительниц, оставшаяся в городе для охраны, сообщила, что услышала за стеной города рев верблюда. Учитывая вой ветра и скрежет песка по всем поверхностям, принцесса могла бы и не поверить, но воительница объяснила все просто. У нее недавно родился маленький ребенок, и, как любая мать, она спит очень чутко. Да и дом ее возле самой стены. Ночью затишье было. Так случается перед тем, как буря набирает силу, и тут верблюд, говорила женщина. Сразу прибежать я не могла, да и в бурю никто в город не полезет. А сегодня пришла, как утихать стало. Надо бы приготовиться. Но кто может прятаться возле города в такую погоду? Удивилась принцесса, вспоминая, с каким трудом она преодолела небольшое расстояние от гарема до дворца. «Много кто?» – воительница пожала плечами. «Подошли к городу заранее, укрылись за верблюдами от бури, а едва ветер немного стихнет, нападут. Что ж, значит, идем на стены». «Ваше высочество?» – осторожно спросила женщина. «Вы собираетесь защищать весь город?» «Конечно. У нас не хватит воительниц», — пояснила стражница. «Ее величество оставило две когорты. Этого хватит для охраны дворца. Мы можем перевести сюда людей и закрыть ворота». «А остальной город разграбят?» — удивилась Лукреция. «Грабители приходят каждый год в Кисмет», — проговорила воительница. «Ну уж нет», — рассердилась принцесса. «Нечего пускать в наш город всяких варваров. Пусть мужчины тоже встанут на стены. Те, кому дороги семьи, будут защищать их». Никто не посмел возразить. Королевский дворец, как, впрочем, и все королевские дворцы, оказался полон сюрпризов. В каждой комнате обнаружился небольшой склад тщательно ухоженного оружия. А еще к городской стене вели крытые переходы, искусно спрятанные в стенах, окружающих сады и общественные здания. Попетляв по узким ходам, Лукреция вместе с небольшим отрядом воительниц выбралась на засыпанную песком стену. Здесь ветер не просто выл, а налетал порывами, способными сбить с ног. Но жители Занира давно все предусмотрели. Вдоль стены были вмурованы тяжелые бронзовые петли, за которые цеплялись длинные волосяные веревки. Обвязав талии поверх поясов, женщины подошли к тому месту, где воительница услышала крик верблюда. Песок летел в глаза, не давая разглядеть, что же творится за стеной. Но кое-что принцесса увидела. Ветер дул с этой стороны и, натыкаясь на стену, намел бархан, достигающий 2/3 стены. «Еще немного, и любой желающий сможет войти в город, просто перешагнув стену». Воительницы тоже увидели бархан и тут же разбежались по стене, надеясь поймать минуту затишья и разглядеть или услышать что-либо. Ветер не стихал, и вскоре женщины вернулись во дворец, чтобы обсудить вылазку. Угрозу заметили все, но держать на стене отряд? Неизвестно, когда буря закончится, А до того времени длительное пребывание на стене опасно. Выпив для бодрости кофе, женщины решили, что лучшим выходом будут дежурства на стене, короткие, по полчаса, и тут же занялись составлением списка. Действующих воительниц в городе оставалось немного, но были пожилые, еще крепкие дамы, а также десяток совсем юных учениц. Остались в Занирии мужчины из охраны принцессы. Вот их Лукреция и попросила облачиться в броню и подежурить на стене днем. Распределив обязанности, принцесса поняла, что уйти в гарем ей не позволит тревога, поэтому собралась ночевать в своих личных покоях в одиночестве. Но мужья решили по-своему, и едва во дворце притушили огни, как они явились во дворец. Сонная принцесса не успела подняться с постели, как Лукас присел в ногах и начал привычный вечерний ритуал, поглаживая и разминая пальцы ног. Хикмет коротко осмотрел комнаты и, поклонившись госпоже, спросил разрешения устроить временные постели для мужей в комнате для фрейлин. Разрешение было получено немедля, ведь Лукас уже осторожно целовал колени жены, задирая все выше скромнейшую девичью сорочку, привезенную Лукрецией в качестве своего приданного. «Какое интересное одеяние!» – бормотал принц. «Почему я никогда его не видел?» «Потому что ваши женщины спят обнаженными», – улыбаясь, отвечала принцесса. «А такие рубашки для сна приняты в моей стране». «Мне нравится», – решил Лукас. «Ты похожа на подарок в красивой упаковке. Его хочется открыть и ничего не порвать». С этими словами принц нырнул головой под широкий подол, и принцесса позабыла все, что хотела сказать. Следующие сутки прошли в ожидании. Воительницы нервничали, мужчины переживали, всюду лежало оружие, а мужья принцессы отказались возвращаться в гарем и вместо этого приводили в боевое состояние весь арсенал, хранящийся в тренировочном зале. Между тем ветер стихал, и нападение следовало ожидать в самое ближайшее время. Напряжение росло, и когда в главный зал дворца вбежала встрепанная девушка, сообщая о нападении, воительницы с радостным криком схватили оружие и ринулись на стену. А на стене уже шел бой. Раздавались крики, скрежет металла, кое-где пышные парадные доспехи уже окрасились кровью, но мужчины из охраны принцессы стойко держались, успевая сталкивать со стены все новых незваных гостей. Под стеной стояли верблюды. На куче песка валялись сброшенные многослойные одеяния, а на стену запрыгивали мужчины. Высокие, сожженные солнцем мужчины в одних только набедренных повязках, но с копьями и мечами в руках. Увидев их, воительницы исполнились ярости, с криком и улюлюканьем сталкивая самых неосторожных со стен. Но не успели они ввязаться в бой, как с другого конца города тревожно запели флейты. Лукреция на миг растерялась, но опытная воительница вскинулась. «С той стороны тоже напали! Михметы! Туда!» «А здесь?» – засомневалась принцесса. «Девчонки добьют. Эти голые, а мехметы носят доспехи». Бежать пришлось через весь засыпанный песком город. На бегу принцесса страшно ругала себя за непредусмотрительность. Ну что стоило распределить отряды ровнее? Но до стены им добраться не удалось. Бой шел уже на улицах города. Каждый дом огрызался стрелами или мечом. А в дверях гаремов часто стояли мужчины с факелами в руках, готовые защищать свои жилища огнем. Эти нападающие действительно были в кожаных доспехах, укрепленных бронзовыми пластинками. Для победы нужно было попасть либо по ногам, либо в шею. Остальное тело было плотно закрыто. Когда несколько воительниц свалились в груды песка под ногами, у Лукреции заледенело сердце. Она глубоко вздохнула, разгоняя по жилам звериную ярость, представляя, что за ее спиной стоит робкий Итай, и с удвоенной силой принялась махать коротким мечом. Нападавших прибыло. Горстку женщин должны были смять числом, но за спиной их небольшого отряда вдруг раздался боевой клич. К воительницам присоединились мужчины. Принцессу первую вытащили из схватки и оттолкнули к стене. Она, широко открыв глаза, наблюдала, как Лукас и Хикмет стоят спина к спине, отражая атаки мехметов. А Албас превратился в некое подобие обоерукого демона, круша черепа тяжелыми дубинками, принятыми на юге. Через несколько минут все было кончено. Оставив пару раненых воительниц охранять пленных, принцесса с мужьями и остатками отряда ринулась на помощь остальным. И никто не стал ее останавливать. Женщина, защищающая свое гнездо в ярости своей, подобно буре. Вылавливать шустрых и ловких разбойников пришлось долго. Они норовили забиться в щель и ударить в спину. К счастью, Лукас и Хикмет неплохо знали город. Албас прикрывал тыл, вращая своими страшными дубинками так, словно они почти ничего не весили. Руки принцессы обогрелись кровью. Она устала колоть и рубить, но шаг за шагом обходила город, выискивая врагов. К ночи все было кончено. Трупы врагов собрали и придали огню, облив их прогорклым маслом. Тела погибших воительниц и стариков похоронили в песке в специальном уголке города. Принцесса забрала во дворец нескольких осиротевших детей, мужчин и стариков. Раненым оказывала помощь лекарка, но для удобства их тоже собрали во дворец, уложив на тюфяках в одном из парадных залов. Из семьи Лукреции все пострадали понемногу. У нее самой оказались многочисленные ссадины и раны на ногах после пробежки по городу. Лукас и Хикмет получили мелкие колотые и резанные раны, а Албазу обожгли бок. Итай сидел рядом с целительницей и поил раненых собственноручно приготовленным бульоном и укрепляющими отварами. Самыми бодрыми остались девушки из отряда учениц. Их направили на стены караулить покой защитников города. Убедившись, что все пределы и городу пока ничего не угрожает, принцесса позволила себе уйти в свои покои и упасть в кровать. Ее дамы, успевшие поволноваться, охраняя дворец с оружием в руках, принесли госпоже бульон и кофе, а после омыли тело губкой и растерли закаменевшие мышцы ароматным маслом. Уже погружаясь в сонную дрему, Лукреция признала: «Лукас делает массаж гораздо лучше». В следующие месяцы нападения повторялись, но были они менее малочисленными и напоминали скорее разведку боем. Налаженная система охраны позволила Заниру устоять полностью, а его обитатели не уставали хвалить заботливую правительницу.